Глава пятая. «Что стряслось?» — спросил я у отца. «Он сейчас в полицейском участке», — вновь тяжело вздохнул он. «Как нам сказали, Коля пытался пронести мимо кассы супермаркета две бутылки пива. Да еще и выпивший был. Мы с матерью все на нервах. Не уверен, что смогу сам его вытащить». «Понял. Я подъеду в участок», — ответил я. «Где он находится?» «В южном районе города, 23-й участок», — объяснил отец. «Хорошо, не переживайте, вытащу я его», — ответил я и сбросил звонок. Я проверил портмоне. Мало ли, что еще этот охламон натворил. Может, компенсировать еще что-нибудь придется. Братец постоянно находит приключения на свою задницу. Не густо, всего 3000 рублей. И 4 на карте. Аванс должен прийти на днях, поэтому сейчас с деньгами совсем туго. Есть еще небольшие сбережения, отложенные на черный день. 50 тысяч, которые накопил в течение последнего года, работая охранником в одной из забегаловок. Надеюсь, что они не понадобятся. Заходя в метро, я поехал в южном направлении. И после двух пересадок добрался до нужного мне района. Еще два квартала пешком, и я на месте. Дежурный в стеклянной кабинке окинул меня критическим взглядом, затем вновь погрузился в экран. Судя по звукам, он просматривал какой-то ролик из сети. «Сейчас обеденное время», — нарочито громко ответил он. «К тому же прием строго отведенные часы с 3 до 5». «У меня брата по ошибке забрали, сидит в камере вашего участка», — ответил я. «Я бы хотел прояснить ситуацию». Дежурный недовольно отвлекся от ролика, поднял на меня взгляд с претензией. «Фамилия, как его?» — спросил он. «Светлов. Николай Светлов», — ответил я. «Есть такой», — ответил он и указал в сторону уголка ожидания. «Садитесь в кресло еще полчаса до окончания обеда. Вам нужен следователь Никифоров, он занимается делами несовершеннолетних». Я был не прочь подождать. Устроился в кресле, прикинул, как подойти к этому Никифорову, чтобы он отпустил Колю. Доверенность от отца у меня была, и в некоторых случаях я мог быть его представителем. Отец сделал ее еще несколько лет назад, когда у него из-за работы не было времени ходить в школу к брату. Тогда родителей бесконечно вызывали к директору. Я решил помочь отцу и нашел общий язык с этим человеком. Брат перестал устраивать свои выкрутасы в школе, но зато стал больше это делать на улице. В целом, пронос товара — это не обнести магазин, только если поставят на учет, раз ему еще не исполнилось 18. Но этого очень бы не хотелось. Постоянные вызовы в полицию, приезд полицейских на дом. Это вечный контроль. Кому все это понравится? Особенно для многодетной семьи это приговор. Тень упадет на родителей. Начнутся проверки от органов опеки. Да к тому же начнут дразнить Колиных братьев и сестер, напоминая, что их брат ворюга и алкаш, да еще и зэк, раз успел посидеть в камере. Дети нынче какие-то озлобленные. Дай только причину найти, чтобы поиздеваться. Ну а то, что Колю запрятали в камеру, я не сомневался. Не будет же он торчать в кабинете следака во время его отсутствия. Посидел я больше получаса, затем увидел нескольких мужчин в форме, которые вошли в участок. Дежурный остановил одного из них, коренастого, с бычьей шеей и квадратным подбородком, и показал в мою сторону. Я сразу же отреагировал, подходя к тому мужчине. «Добрый день, вы следователь Никифоров?» Поздоровался я, и следак смерил меня ленивым взглядом. «Ну да, вы кем приходитесь, Николаю Светлову?» Сходу спросил он. «Я его брат», — ответил я, решив сразу представиться, — «Александр Светлов». «Вы что-то хотели?» — продолжал он изучающе смотреть на меня. «Можем поговорить?» — поинтересовался я. Следак вздохнул, затем взглянул на запястье, на котором блеснули наручные часы. «Так, в целом есть 20 минут», — ответил он. «Потом буду готовить документы». «Этого вполне хватит», — кивнул я в ответ. «Ну, раз хватит, тогда подходите в третий кабинет». Никифоров взглянул в сторону стекла, за которым маячил дежурный. «Рома, выпиши разовый пропуск парню». «Ага, сделаю, Борис Петрович», — отозвался дежурный, возвращаясь в кресло и начиная копаться в ящике. Выписывали пропуск. Мне целых 5 минут. Дежурный так все делал медленно, что его лень передалась мне. И я поневоле начал зевать. Получив заветный квиток, я сорвался в коридор и через мгновение нашел цифру 3 на одной из множества дверей. Попав внутрь, я поневоле закашлялся. Пахло благовониями настолько густо, что перехватило дыхание. 2 шкафа и 2 стола, один из которых был не занят, за вторым сидел Никифоров. Затем я увидел источник вони. 2 палочки торчали из большого горшка с цветами рядом со шкафом. Из каждой вился отравляющий дымок. «Проходите, присаживайтесь», — кивнул мне Никифоров, показывая на кресло возле его стола. «Я бы хотел узнать, что грозит моему брату», — спросил я, устраиваясь напротив. «А вам еще не рассказали родители?» — удивился Никифоров. «Я бы хотел услышать это от вас и также понять, что ему грозит», — ответил я. «Несовершеннолетний Николай Светлов был задержан охраной супермаркета «Зенит», — начал Никифоров, не отводя от меня взгляда, будто увидел знакомое лицо. «Ладно бы это был пронос товара, но ваш брат был под градусом, небольшим, но все же. Посидит сутки в камере и подумает. А я прямо сейчас заведу дело. Далее постановка на учет и административный штраф на семью». «Можно ведь этого избежать», — ответил я. «Колю знаю. С самого детства. Он хороший парень, но ведомый. Постоянно в компании кто-то им помыкал. Скорее всего, и в этом случае произошло то же самое». «Вы серьезно?» — удивился Никифоров. «Более чем, Борис Петрович», — ответил я. «Бутылок ведь было 2. Значит, есть и тот, с кем он собирался распить их содержимое». «Так, я не собираюсь искать того, кто якобы помыкал вашим братом». В голосе следователя засквозили напряженные нотки. «У Николая своя голова на плечах, который он и не подумал. Вот и будет ему урок. Ведь кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих, поумнеет». «Представляете, какой удар вы нанесете моей семье?» Я не отводил взгляда, и Никифоров сдался первым. Посмотрел в сторону окна, вздохнул. «Вот только меня не надо делать виновным в чем-либо», — сухо ответил следак. «Не я же украл из магазина пиво». «Вы так говорите, будто он закоренелый преступник, и он не первый раз выносит товар», — продолжал я, стараясь мягко, но давить на следователя. «С кем не бывает. Парень еще в школе учится. Оступился разок. Так что ж, теперь ему всю жизнь портить. Да и у вас, уверен, еще куча преступлений, притом более тяжких. Зачем тратить время на пустое дело?» Никифоров промолчал, задумался, затем встал и налил себе воды из графина, шумно осушив стакан. Вернувшись в кресло, он почесал подбородок, затем вновь вгляделся в мое лицо. «А вы где работаете?» — спросил он. «В имперской службе спасения», — ответил я, размышляя, зачем ему эта информация. «Спасателем». «Ну точно!» — воскликнул он, ударив ладонью по столу. «Я же вас в новостях видел. Вы устраняли аварию на подстанции». «Все верно», — ответил я. «Не думал, что стану после того интервью знаменитостью, да притом так быстро». «Надо отдать должное вашей профессии. Каждый день рискуете», — произнес Никифоров. «Не то что эти частные ликвидаторы. Ленивые, как увольни». Я понимал, о чем он говорит. Кроме официальной службы спасения, были и частные организации, занимающиеся ликвидацией магических последствий на территориях частных владений и различных происшествий. И их называют ликвидаторами. Красивая и завлекающая реклама, куча положительных отзывов. Вот и клюет местное население на это, зачастую обращаясь к ним за помощью. Ну а что, расценки их невысокие. К тому же индивидуальный подход, на что они и напирают. «У вас что-то случилось», — предположил я. «Недавно на участке дачном появилась странная аномалия», — с горечью в голосе ответил следователь. «Да, впрочем, неважно». «Погодите. Возможно, я вам смогу чем-то помочь», — предложил я, формируя в голове простой как 5 копеек план под кодовым названием «Бартер». «Да чем тут можно помочь?» — скривился Никифоров. Видно, он уже порядком нервов потратил, раз так реагирует. Вызвал ликвидаторов, они лишь заключили половину огорода под купол, сказав, что только так получится справиться с этой дрянью. А на что похожа эта дрянь? Продолжил я вытаскивать из него информацию. «Как мне сказали в той службе, такая фигня называется лимбом», — печально ответил Никифоров, — «если вам это о чем-то говорит». «Да, мы проходили это в школе спасателей. Магические потоки в пространстве постоянно меняют направление, и бывает, что они сталкиваются между собой. Лимб как раз является побочным продуктом от столкновения потоков, и фон от лимба тем сильнее, чем больше облака. В общем, это одна из аномалий сложного типа, которая влияет на самочувствие находящихся рядом живых организмов. Мигрень, ломота в суставах, боли в магическом источнике. Лишь малое из того, что человек испытывает, находясь рядом с этим облаком хотя бы полчаса. А чем дальше, тем больше. Вплоть до потери сознания и инфарктов. «Знаю о лимбе», — признался я. «И какого размера аномалия?» 20 метров, — вздохнул Никифоров. «У меня даже расчеты где-то лежат. Та же фирма замеряла. И вот теперь я не знаю, что делать с этим. Купол прорвался пару дней назад, и все продолжилось. С удовольствием продал бы дачу, но кто ж ее купит с такой дрянью?» «Я могу вам помочь», — кивнул я, улыбнувшись. 20 метров — это средний лимб, который я вполне могу нейтрализовать самостоятельно, не прилагая особых усилий». «Вы уверены?» — следак вскинул брови от удивления. «Мне ликвидаторы сообщили, что если они не смогли, то служба спасения уж точно не справится». «Они вас, мягко говоря, обманули», — произнес я. «Антимаг может справиться, а я как раз таким и являюсь». «Вы можете убрать это чертово облако», — выдохнул Никифоров. «Насовсем». «Вычистить его?» «Да, вычистить и насовсем», — кивнул я. «Но в обмен на услугу». «Я понял», — помрачнел Никифоров. «В обмен на то, чтобы я замял дело вашего брата». «Если бы Николай уже состоял на учете, или для него это было бы не впервой, я бы не предлагал такую сделку». Привел я ему вполне весомые доводы. «Ну а так как это впервые...» «Хорошо, я согласен», — тихо ответил Никифоров. «Но это впервые и последний раз. Попадется в следующий раз, сразу на учет поставлю». «Я поговорю с ним. Сделаю внушение», — произнес я, когда Никифоров достал телефон и с кем-то созвонился. «Леонид, зайди ко мне», — бросил он в трубку. «Прямо сейчас». «Сегодня уже поздно», — подметил я. «Лимб лучше ликвидировать в дневное время, чтобы не оставить даже малейшие его частицы». «Вот как. Ну, тогда завтра после 5», — ответил следак. «Удобно? Дача прямо за городом, в 2 километрах». «У меня сменный график. Завтра рабочий день, а вот послезавтра с утра можем начать», — задумчиво ответил я. «Главное — успеть до темно». «Отлично, тогда договорились», — довольно улыбнулся Никифоров, записывая мой номер и делая дозвон. Я сохранил Никифорова в списке контактов. Буквально в этот же момент позади меня скрипнула дверь. На пороге показался пухлый мужчина средних лет в полицейской форме. «Борис вызывал?» — спросил он у Никифорова. «Отпускаем Николая Светлова», — ответил ему следак резким тоном, нетерпящим возражений. «Объяснительную я сейчас напишу». «Так это, я ведь уже оформил отчет по этому делу», — растерянно взглянул на него Леонид. «Осталось только подшить и отправить наверх». «Леня, мы ошиблись, парень невиновен, его подставили», — резко ответил Никифоров. «Я сам составлю отчет. Распорядись, чтобы его отпустили. Есть еще вопросы?» «Ну, ладно». Леонид замялся на пороге, затем кивнул и обернулся в дверях. «Так что, дело я удаляю из базы, получается?» «Я сам удалю, послезавтра», — ответил Никифоров, мельком взглянув на меня. Таким образом, я получил прозрачный намек от следака, что о Николае он готов забыть, но только после того, как я справлюсь с лимбом. Буквально через 5 минут я встречал во дворе полицейского участка рыжего худощавого парня с вечно прищуренным взглядом. «Саша, привет!» — растерянно взглянул он на меня. «А ты что тут делаешь?» «Вот спасать тебя пришел», — ухмыльнулся я. «Ведь я же спасатель!» «Я даже и не думал, что этим все закончится», — пробормотал он, когда мы пожали друг другу руки. «Пойдем посидим где-нибудь в кафе неподалеку», — предложил я, положив руку на его плечо и слегка подтолкнув вперед. «Разговор есть». «Ты прям мысли прочитал», — хохотнул Коля. «Жрать хочу, не могу». Я оглядел его. Дутые серые штаны, такого же цвета футболка, свисающая с его плеч тряпицей. «Ты одеваешься, конечно, специфически», — подметил я. «Так и не привык к твоему стилю. Чтобы поприличней присмотрел». «Ты знаешь, я люблю все свободно и удобно», — улыбнулся Коля. После того, как мы устроились за столиком, к нам подошла молоденькая официантка. Она брезгливо посмотрела на Колю, затем натянуто улыбнулась, обращаясь ко мне. «Что будете заказывать?» «Борщ, две большие порции со сметаной и стейки говяжьи...» «Велдан прожарка», — ответил я. «Соус к стейкам?» — поинтересовалась девушка. «Да пофиг, любой», — ответил ей Коля. «Тартар еще кисло-сладкий», — улыбнулся я официантке, и она уплыла в сторону кухни. Я оглядел кафе. Почти пустое. Лишь за одним из столиков двое работяг в рабочей одежде, которые о чем-то бурно дискутировали. «Так о чем ты хотел поговорить?» — опасливо посмотрел на меня Коля, замечая, как к нам несут первые блюда. «Давай спокойно поедим, потом уже разговор», — произнес я. «Да я же не против. Ты про то, что я пронес пиво в магазине?» — продолжил допытываться Коля. «Сначала поедим», — холодно ответил я. После борща мы дождались стейков. Коля умудрялся в процессе еды рассказывать о том, как жил последние 2 недели. Ровно столько времени я не был дома. Он начал подрабатывать грузчиком, чтобы появились деньги на карманные расходы, которые он очень быстро тратил, гуляя с друзьями по вечерам. После того, как нам принесли зеленый чай и поставили по блюдцу с круассаном, я решил перейти к разговору. «И какого ты черта бухаешь?» — пристально взглянул я на Колю. Так что он чуть не поперхнулся десертом. «Я трезвый, ты чё?» — возмущенно воскликнул он, делая глоток чая. «А ну дыхни», — поманил я его пальцем. «Но смелей. Что ты замер?» «Думаешь, опять прокатит или нет?» «Ну да, выпили с друзьями по бутылочке пива», — мрачно ответил Коля. «Так мне уже 15». «Тебе не уже, а всего 15», — холодно подметил я. «Какого, спрашивается, тебя потянуло стащить пиво? Ты же грамотный, понимаешь, что камеры вокруг». «Саня, ты ничего не понимаешь. Есть такая игра, правда или действие?» — признался Коля. «Знаю такую игру», — кивнул я. «Дальше что?» «Вот я и выбрал. Действие». Коля опустил взгляд в чашку. «Да ты...» — схватился я за голову. «Ты в своем уме? А если тебе скажут прыгнуть под электричку, ты это сделаешь?» «Ну ты сравнил, конечно, нет», — пробормотал Коля, представляя надвигающуюся на него махину. «Это другое. Это то же самое, поверь. Игры за гранью. И кто ж там такой у вас умный, что придумал такую... шалость?» — напрягся я. «Зачем тебе это знать? Это я должен был подумать головой и не вестись на слабо», — побледнел Коля. «Вот именно, Николай», — постучал я демонстративно по столу. «Это вот дерево. Когда мне отец сказал, почему тебя забрали, я думал, что у тебя голова из того же материала». «Ладно, проехали», — пробормотал Коля. «Не проехали». «Ты заметь, это ведь не первый случай», — продолжал я, не отводя взгляда от братца. «Просто ты в этот раз попался. Просто пойми, братишка, успешного будущего с такой жизнью, как у тебя, точно не будет». Коля виновато взглянул на меня. «Ладно, прости, я больше так не буду. И с этими дебилами общаться перестану». В это я не поверил. «Ты просто скажи, кто это, большего ведь не прошу», — продолжил я напирать на брата. «Да Тимур и Димка Плотников через 3 дома от нас живут», — выдавил Коля. «И зачем тебе их имена?» «Поговорю с ними чуть позже». Поднялся я из-за стола, расплатившись с официанткой, и добавил 100 рублей чаевых. «Да зачем, Саня?» — воскликнул брат. «Я просто прекращу с ними общаться». «Не трынди, трынделка», — усмехнулся я. «Я что, не знаю тебя? Кроме них рядом только Гена, спортсмен, с которым ты особо не разговариваешь». «Значит, скоро начну заниматься спортом», — — скривился Колин, но под моим прожигающим взглядом сдался. «Ну ладно, ты прав, наверное». «Сделай, пожалуйста, выводы, Коля», — произнес я, когда мы вышли на главную улицу. «У тебя ведь соображалка хорошо работает. Просто думай наперед, и все будет замечательно». «Вот ты правильно говоришь», — ткнул брат пальцем в мою сторону. «Прям в точку. И огромное тебе спасибо, братишка. Ты меня так выручил». Он крепко меня обнял, а затем, когда мы уже вышли в сторону метро, Коля засмущался. «Мне тут это... доехать бы до дома», — опустил он взгляд себе под ноги. «Ты думал, что я тебя так просто отпущу?» «Чтобы опять куда-нибудь вляпался», — засмеялся я. «Вместе поедем. Заодно родителей проведаю». Коля как-то сразу погрустнел, и мы отправились в сторону входа в подземку. «Санёк, может, у тебя это?» — начал было братец, и я вытащил из портмоне 1000 рублей, протягивая ему. «Держи, потом отдашь», — произнес я, замечая, как посветлело лицо Коли. Он уже придумал, на что эти деньги потратить. «Только попробуй спустить на спиртное. Узнаю, самолично отвезу тебя обратно в тот участок». «Да понял я, понял», — испугался Коля. «Что ты сразу с наездами? Даже попробовать нельзя». «Вон, один из бывших твоих дружков попробовал, Юрик», — напомнил я ему печальную историю. «Ты прекрасно знаешь, чем это обернулось». Коля знал, поэтому нервно сглотнул и притих, сосредоточившись на ступеньках, по которым мы начали спускаться в метро. Юрик, живущий в доме через дорогу, также начал попивать в раннем возрасте. А потом перешел на более крепкие напитки. В итоге умер от сердечного приступа, едва исполнилось ему 23 года. Всю дорогу Коля молчал, переваривая мои слова. Возможно, даже вспоминал судьбу Юрика. Что ж, возможно, я достучался до его разума. Во взгляде непутевого братца появился нехарактерный блеск. Неужто и правда мозг заработал? Проехав на метро до крайней станции, мы пересели на электричку и через 10 минут вышли на знакомой станции. Ну а затем, спустившись с платформы, отправились в сторону дома по сокращенному маршруту через небольшую рощицу. Губы поневоле растянулись в улыбке. Эта узенькая тропинка, которая петляла между березками, мне хорошо знакома. В детстве. Казалось бы, вот, совсем недавно. Я рассекал на велосипеде, который мне подарили на день рождения приемные родители. Тогда я думал, что это самый счастливый день в моей жизни, и более ценный подарок вряд ли можно придумать. Сколько уже прошло времени, а те первые впечатления от скорости и адреналина помню совершенно отчетливо. «Ты извинишься перед родителями», — настойчиво обратился я к Коле. «Ну, само собой попрошу прощения», — ответил он. «Они очень сильно переживают о каждом из нас», — продолжил я. «В следующий раз крепко подумай о них, прежде чем влезать в очередную историю». «Саня, короче, я уже все переварил и сделал выводы», — раздраженно ответил Николай. Я лишь кивнул. Не думаю, что Коля прям отчетливо осознал свой поступок. Все-таки у подростков еще ветер в голове играет. У кого-то он из головы выдувает все здравые мысли. Вот он, рядом со мной такой товарищ, идет впереди. Через пару минут мы вышли на проселочную дорогу, по обеим сторонам которой показались жилые дома с огороженными участками. Отец нас увидел, когда мы заходили в калитку. Он радостно вскрикнул, бросая грабли, и заключил в объятия Колю, затем меня. «Ну, пойдемте в дом, там как раз мать оладьи испекла». Широко улыбнулся он, поблескивая глазами. «Чаю попьем». «С радостью», — согласился я. «Ну что, Хламон, как ты умудрился так вляпаться?» — спросил отец Николая по пути к двухэтажному дому. «Отец бес попутал», — тяжело вздохнул Коля. «Мне уже Саня все объяснил, а я все понял». «Скажи спасибо брату, что он выручил». Как можно мягче постарался ответить отец, но в его речи чувствовались стальные нотки. Он серьезно перенервничал, это и так понятно. Во дворе играли две сестры. Отвлеклись от своих кукол и замахали, приветствуя нас. Я помахал в ответ, Коля отмахнулся. «А вот и наш блудный сын, наконец-то!» На пороге нас встретила мать в фартуке с укором, посматривая на Колю. Судя по ее покрасневшим глазам, она переживала не меньше отца. «Мам, не начинай, я уже все понял», — прогундел Коля, заходя внутрь и разуваясь на пороге. «Ладно, потом еще поговорим с тобой», — улыбнулась она. «Садитесь за стол. Какое варенье открыть, Саша?» «Еще осталось абрикосовое», — с надеждой в голосе спросил я. «Да, последняя баночка», — довольно кивнула мать. «Сейчас принесу». Посидели мы в уютной обстановке. Отец даже ввернул несколько своих фирменных шуточек. Ну а я наслаждался домашним десертом. Когда находишься дома, не замечаешь такой вкусноты. Но стоит пожить отдельно, как начинаешь скучать по домашней кухне. Да к тому же здесь и воздух был чище, что ли. Дышалось легче. Вокруг природа, деревья, речушка неподалеку. Для счастливого детства лучше не придумаешь. Но я уже вырос и понимал, что если хочу достичь каких-либо высот, необходимо перебираться в город. К столу уселись еще трое братьев и две сестры, которые играли во дворе. И я окунулся в привычный гам, как и подобает, во время застолья в кругу многодетной семьи. После того, как я насладился безумно вкусным вареньем и оладьями, отец позвал меня во двор. Старая беседка была обновлена совсем недавно и пахла свежей краской. «Ну расскажи, трудно было вытаскивать Кольку?» — спросил он меня. «Не очень», — ответил я. Следователь попался человечный. Спасло то, что Коля вляпался так впервые. Отец облегченно вздохнул, зажмурившись и помассировав веки. «Сколько мы тебе должны? Много заплатил?» — спросил он у меня. «Ни копейки», — признался я. «Хм. А как тогда Колю отпустили? Как ты смог уговорить следователя?» — удивился отец. «Сам с ним разберусь», — ответил я. «Нет уж, ты говори как есть. У нас с матерью есть небольшие накопления», — начал отец. «Ничего не нужно», — успокоил я его. Я ему решил оказать вместо этого услугу — выручить. Он выручил меня, а я выручу его. «Надеюсь, мы не сильно тебя напрягаем», — вздохнул отец. «Эта ситуация... У матери впервые так подскочило давление. Пришлось скорую даже вызывать». «Все уже позади», — улыбнулся я. «Спасибо тебе, сынок», — подошел ко мне отец и обнял меня. «Ты наша гордость. Кстати, мы тебя по телевизору видели. Ну ты и богатырь. В спасательной форме, весь такой боевой». «Репортер перехватил», — хмыкнул я. Пришлось ответить на вопросы. «Да тут весь поселок о тебе говорит», — радостно хохотнул отец. «Кстати, как стажировка проходит? Все хорошо? Коллектив порядочный?» «Да, все дружные, и мне там нравится», — ответил я. «Может, переночуешь у нас?» — предложил отец. «Освободим твою комнату. Место есть». «Спасибо, отец, но я в город поеду», — ответил я. «Мне ведь завтра на работу вставать». «Завтра же суббота, выходной», — улыбнулся отец. «Отец, у меня сменный график. Послезавтра будет выходной». Я напомнил ему. «Точно, ты же посменно работаешь», — хмыкнул отец. «А я привык, как у нас на заводе, суббота с воскресеньем. Ну вот, послезавтра и приезжай. Как раз в воскресенье. На рыбалку с Колей и Юркой собираемся». Юра — еще один приемный, 9-й по счету. Ребенок в семье, которого усыновили всего полгода назад. Этого времени хватило, чтобы Юрка привык к приемным родителям и начал воспринимать их как родных. «Если дел не будет срочных, конечно, наведаюсь», — пообещал я. Я попрощался с семьей и направился в сторону рощи, но затем свернул в другую сторону. Надо закончить начатое. Я зашел с другой стороны поселка, думая, как мне выманить Тимура. Сначала ему сделаю внушение, затем настанет черед и Димки Плотникова. Но все оказалось куда проще, чем я думал. Я заметил эту парочку в компании еще двух пацанов. Они играли в ножички и бурно комментировали каждый бросок. «Привет, шалопай!» — поздоровался я с ними, затем показал пальцем в сторону Тимура и Димки. «Ты и ты, подойдите ко мне!» Пацаны переглянулись. Затем Тимур нехотя встал, пихнул Димку, и тот тоже поднялся. Тимур крепкий, жилистый, наглым взглядом оглядел меня. Димка встал рядом, растерянно улыбнулся. «Чё?» — спросил Тимур. «Через плечо». «Отвесил я ему крепкий подзатыльник». «Да ты охренел!» — вскрикнул Тимур. «Ты знаешь, зачем я это сделал?» — процедил я. «Скажи спасибо, что не кулаком врезал». «Саня, послушай, да мы просто играли, а Димка придумал это дебильное действие», — выпалил Тимур. «Ну тогда держи». «Отвесил я Плотникову приличного леща, и тот аж немного поплыл». Еще хоть раз что-то опасное затеете. Приду и буду разговаривать жестче. Все-таки я не сторонник таких радикальных действий и всегда привык договариваться, избегая конфликтов. Но добро должно быть с кулаками, как говаривал мой отец из той прошлой жизни. Тем более с этими шалопаями иначе никак. Что молчите? Все ясно? Мрачно осмотрел я эту парочку. «Да понятно, что ты сразу руки распускаешь», — пробормотал Тимур, потирая затылок. «Потому что иначе не поймете», — выдавил я. «Подставили парня, и как ни в чем не бывало развлекаетесь. Нормально это?» «Ненормально», — пробубнил Димка. «Тимур», — покосился я на коренастого парня. «Да, это ненормально», — согласился он. «Еще раз такое выкинете. Буду разговаривать по-другому». Выставил я палец в их сторону, а затем отправился, теперь уже со спокойной совестью, в сторону платформы. Эти двое меня боялись неспроста. Уже был случай, когда я их гонял. Тогда Коле было лет 10. Вручили брату взрыв пакет, который рванул у него в руке. В итоге кое-как палец удалось спасти. Хорошо, что дежурный лекарь был не в отпуске, оперативно подлечил брата. Вот тогда я и наехал на этих дружков, отхлестав крапивой. Затем подключились их родители, которые добавили уже ремнем. После этого что Тимур, что Дима со мной общались культурно и уважительно, побаиваясь сказать лишнего. Я вышел на платформу и в нос ударил резкий запах озона. Я долго привыкал к непривычному запаху. В прошлой жизни на платформах пахло криозотом, которым щедро поливали шпалы. Но здесь нечего было обрабатывать, вместо них на солнце поблескивал магический монорельс. Электричка точно так же, как и метро, передвигалась на энергоподушке. Точнее, парила в воздухе. Одна из особенностей этого мира, которая мне безумно нравилась. Добрался я домой привычным маршрутом. 5 станций на электричке и еще чуть более 15 на метро с одной пересадкой. Когда зашел в квартиру, почувствовал аромат парфюма. Анна оставила мне на память, чтобы помечтал немного о ней, разумеется. Сегодня она ночевала на своей съемной квартире. «Александр, привет. Все хорошо, я уже дома. Еще раз тебе спасибо за то, что помог мне вчера. Только что я прочитал сообщение от Анны, отправленное пару часов назад». «Спокойной ночи. Если возникнут трудности, обращайся», — ответил я. «Хорошо. Сладких снов». Получил я тут же ответное сообщение и смайл в виде сердечка. Вот еще одна загадка. Скорее всего, это дружеская реакция. А если нет, значит, у нас что? Служебный роман начнется? Ну да, по уставу не положено, это я точно запомнил. За это увольняют. Я усмехнулся, представляя разъяренное лицо Палыча, который трясет передо мной и Анной пачкой инструкции. Ладно, помечтали, а теперь готовиться ко сну. Я успел принять душ, затем лег в кровать, заведя будильник. Уже 10 часов, самое время спать. Ритмичная мелодия входящего звонка резанула ухо. Она установлена исключительно на рабочий номер дежурного службы. Что там могло произойти? «Да, слушаю», — ответил я. «Александр, собирайся», — услышал я напряженный голос Ивана. «Срочный вызов, надо действовать быстро». «Детали?» — спросил я. «Я тебя заберу сейчас, по дороге расскажу», — ответил Иван. «Значит, мы не на фургоне. Иван на своей тачке. И команды, кроме меня и наставника, не будет. Значит, что-то не глобальное, но опасное». «Интересно». Я собрался и вышел во двор, замечая мигнувший фарами темный седан. Когда устроился на переднем пассажирском кресле, Иван вдавил педаль газа в пол. Мы резко сорвались с места, вылетая на опустевшую проезжую часть. «Так что там произошло?» — поинтересовался я. «Работа как раз по твоей части», — улыбнулся Иван, скрипнув протезом. «В парке ожила статуя Пушкина Александра Сергеевича». «Что делает? Стихи читает?» — поинтересовался я. «Поет и танцует», — удивленно ответил Иван. «Да не смотри так на меня, я не шучу. Мне вот так и передали».